Заметнее всего такой эффект проявляется в прыжках в высоту. С этими съемками операторы долго мучились. Одну из камер даже зарыли в яму с песком, куда приземлялись спортсмены. Рифеншталь показывает прыжки как левитацию, сомнамбулические, бессознательные движения спортсменов. Долговязые, как цапли, и нервные, как арабские скакуны, они подолгу раскачиваются перед прыжком, ловя невидимые нам, но ощущаемые ими колебания среды. Если атлету удается совместить свой ритм с ритмами природы, сила резонанса переносит его через планку. Спорт у Рифеншталь — это медитация в действии. Ее Олимпия близка дзену, единственному, кажется, религиозному учению, которому удалось соединить спорт с философией. Берлинская Олимпиада проводилась в утрированно архаическом стиле. Не случайно там впервые со времен Эллады был зажжен по предложению Гитлера переданный по эстафете олимпийский огонь. Сейчас этот стиль опять входит в олимпийскую моду. В 92-м на зимней Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере символами всех видов спорта служили стилизованные наскальные рисунки. В Олимпии архаика толковалась как возвращение к античной гармонии. Фильм начинается с того, что греческая статуя на глазах у зрителя перевоплощается в немецкого спортсмена. Однако идеал Рифеншталь был все-таки не классический, а доисторический. Отлученная после войны от кино, она нашла себе новых героев в Судане. Оттуда Рифеншталь привезла фотографии африканских борцов. Дух мистического атлетизма находил себе выход и в искусстве. Об этом много писал Ортега и Гассет, которого как раз спортивность 20 века привела к мысли разграничить жизнь на две сферы. Труду противоположен другой тип усилия, рождающийся не по долгу, а как свободный и щедрый порыв жизненной потенции – спорт. Этой бескорыстной игре сил подчинено, утверждает Ортега, и современное искусство. Новый стиль рассчитывает на то, чтобы его сближали с праздничностью спортивных игр и развлечений. Это родственные явления, близкие по существу. Ортега и Гассет. Дегуманизация искусства. Эстетика, философия культуры. Москва, 1991 год, страница 257. При тоталитарных режимах мистическая спортивность вела в окопы. В демократических странах ее поглощало и использовало массовое искусство. Немцы играли войну, американцы в индейцев. Соседство с дикарями своеобразно отразилось на общем строе американской культуры. Больше, чем в других западных странах, она оказалась восприимчивой к архаическим влияниям. На протяжении нескольких веков индейцы служили американцам живым примером альтернативного мышления. Индейская культура оказалась, если не мостом, то бродом, по которому Запад мог перебраться поближе к Азии, где тоже мистическое мировосприятие хранили традиционные религии Востока. Это стремление к евразийскому контакту ярко проявилось уже у американских трансценденталистов. Горячо увлекавшиеся Востоком Эмерсон и Торо предвосхищали ту самую смешанную евразийскую мультикультуралистскую философию жизни, за и против которой борется сегодняшняя Америка. Исподволь архаические элементы так глубоко вошли в состав американской культуры, что их можно обнаружить на всех ее уровнях. Взять, например, центральную сцену всех вестернов – ковбойскую дуэль. Она всегда проходит в напряженной тишине и мучительно замедленном темпе. Это единоборство двух воль. Соперничество не в ловкости, быстроте или меткости, а в духовной силе. Тут нет решительно ничего общего с усладой европейского авантюрного жанра, мушкетерской дуэлью, построенной на веселом мельтешении шпаги и языка. Ковбойский поединок намного ближе японской борьбе сумо. Главное тут, как в вестерне, происходит еще до начала поединка, когда, как пишет мастер дзена Сикида Кацуки, противники собирают все свои силы в состоянии наивысшего внимания, чтобы бросить против соперника всю свою мощь, когда она достигнет максимального уровня. Сикида Кацуки. Практика дзена. Дзен-буддизм. Страница 531. Кстати, в Голливуде уже собираются снимать американо-японский вестерн, описывающий приключения борца сумо на американском фронтире.